романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже 800 страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела. Ему было больно думать об этом. На полу, под рукой, лежали листки бумаги, и время от времени он, свесившись, делал записи. Сейчас он писал: «Моя жизнь — не затянувшаяся болезнь. Моя жизнь — затянувшееся выздоровление. Либерально-буржуазная переоценка — иллюзия улучшения, яд надежды». Припомнился Митридат, чья система учила выживать от яда. Тот провел своих убийц, опрометчиво травивших его малыми дозами, и хотя весь промариновался, все же не погиб. «Все сгодится». Возобновляя копание в себе, он признал, что был плохим мужем, причем дважды. Он отравлял жизнь первой жене, Дейзи. Вторая, Маделин, чуть не доконала его самого. Сыну и дочери он был любящим, но плохим отцом. Собственным родителям, неблагодарным сыном, отчизне, безучастным гражданином. Братьев и сестру он тоже любил, но издалека. С друзьями индивидуалист, в любви ленив, в радости скушен, перед силой уступчив, с собственной душой уклончив. Удовлетворенный собственной суровостью, наслаждаясь жесткой дотошностью своего приговора, он лежал на диване, заведя руки за голову и праздно вытянув ноги. «При всем том мы сохраняем наше обаяние». Бедолага папа умел расположить к себе и птицу, и крокодила. Бездна обаяния была у Маделин. А еще она красавица и умница. Валентайн Герцбах, ее любовник, тоже обаятельный мужчина, хотя в более грубом, брутальном стиле. Тяжелый подбородок, полыхающая копна медных волос, которые буквально перли у него из головы. Дерматологам Томаса тут нечего делать. Из-за протеза у него ныряющая, как колыхание гондольера, походка. Да и сам герцог далеко не лишен обаяния. Но Маделин подавила в нем сексуальную энергию. А не умея привлечь женщину, как он восстановится? В основном по этому пункту он и полагал себя выздоравливающим. Ничтожность этих сексуальных баталий. С Маделин несколько лет назад герцог начал жизнь заново. Он отбил ее у церкви. Когда они познакомились, она была свежеиспеченной новообращенной. Имея 20 тысяч долларов, завещанных обаятельным отцом, он, ублажая новую жену, оставил престижное академическое поприще и купил большой старый дом в Людевилле, штат Массачусетс. В покойных Беркширах с друзьями под боком Валентайн Герцбах с женой. не составит труда написать второй том по идеологии романтизма –